«Кошмар!» – простонал отец, хватаясь за голову. «Я предполагал, что дело скверно, но чтобы настолько...» «Конечно, эти несчастные из Борга за Дариану всем глотки перегрызут. И кем мы окажемся, если выступим против них? Мол, несчастных детей от радиации погибающих не пожалели, оттолкнули. Если новый Крым заполонят такие, как этот Дэвид, тут очень скоро не за что станет сражаться», — холодно проговорила мама. Она застыла, скрестив руки на груди, словно изваяние возмездия. «Да, у них была ужасная жизнь, жизнь, недостойная человеческого существа. Но сейчас они вырвались оттуда и, похоже, потеряли рассудок. Как там говорилось в далеком прошлом? Понаехали тут», — пробормотал отец. «А что ты предлагаешь делать с гостями, которые гадят у тебя на ковер, срывают картины со стены, бьют посуду?» — обрушилась на него мама. «Кто был бы против принять детей из того же Борга? У нас санаториев бы хватило, да и места еще многим хватит, только если они вести себя станут соответственно». «Да таких уж поздно, Тань, воспитывать. Честное слово, поздно. Только если вот детей у них отобрать и поместить у нас в интернатах, с лучшими учителями, психологами, священниками. Глядишь, и помогло бы, а так они вырвались из-под куполов. Свобода, эх, без креста. Хочешь помочиться в море? Мочись. А что, заслужили? Как этот, как его Дэвид выразился? Детскими могилками все оплатили. Вот сейчас они и станут новый Крым другими могилками покрывать. Нашими могилками. Спасибо дорогому товарищу Дариане за наше счастливое детство. Знала ехидно, куда иглу отравленную воткнуть. Я уверен, что Дарк специально отбирала самые выдающиеся экземпляры. Я поднялся, тоже подошел к узкому оконцу верхнего бункера, где мы устроили очередной семейный совет. Убивает сразу двух зайцев. Во-первых, формирует запасную гвардию. Во-вторых, провоцирует нас. Не знаю, но мне, этому мальчишке, писавшему с парапета, ужасно захотелось надрать задницу, как минимум. У других, не столь выдержанных, могут возникнуть и более радикальные желания. И всем ведь не объяснишь, что эти несчастные не виноваты, то жизнь у них была такая. «Какая б жизнь ни была, это не повод становиться скотами», — резко отрубила мама. «Ну, пока что они и не ведут себя, как скоты», — вступился за переселенцев папа. «Когда поведут, будет поздно», — отрезала мать. «Их просто поднимут на штыки. А Дариане только этого и надо. Она не остановится перед геноцидом на Новом Крыму, подобно тому, как ее матки устроили на Омеге-8». «А как же эти, с Борга?» — попытался оспорить папа. «А ты думаешь, это ее остановит?» — мама презрительно усмехнулась. «Да это даже лучше. Это легко можно будет свалить на нас, новокрымчан. А желающих выбраться из-под куполов, не бойся, меньше не станет. Зато какие выгоды! Прекрасная планета, свободная от нешибко расположенного к Дариане населения. Все пищевые ресурсы в ее полном распоряжении. Плюс избыток воды и тепла, необходимых, чтобы выводить новых маток. И что же делать?» Как-то беспомощно развел руками папа. «Во-первых, мне кажется, надо дать знать Валенштейну», — сказал я. «Пришла пора наведаться на бывшую базу Таненберга. Каптен Армус Михаэль должен находиться там». «Предположим, мы дадим им знать. А что потом?» «А потом, пап, продолжим то же, что начали. Дариана дважды уходила от нас. В третий раз ей это не удастся». «Блажен, кто верует», — проворчал отец. «Она ведь еще и биоморф. Мне вот все не дает покоя вопрос. Сама-то она об этом знает?» «А она может ни о чем и не догадываться», — заметил я. «Предположим, она ничего не подозревает. Так ведь и я ни о чем не подозревал, когда в первый раз выбрался живым из резервуара Дарианы. Мало ли что. Мало ли как, вот выбрался и все тут. Невкусным оказался. Или запах у меня там какой-то не такой. Можно придумать миллион объяснений. Дариане совсем не обязательно впадать в шок. Она так давно возится с биоморфами, что что вполне могла себя успокоить, мол, пропахла уже вся ими, вот и не тронули. «Ну, резонно», — кивнул отец. «Мы, конечно, продолжим поиски». «Я б на это не слишком рассчитывала», — покачала головой мама. «Третий раз Даша не попадется, пуганная и опытная. Сейчас главное — найти ее резервуары, будь таковые еще есть. Твоя, Рус, мысль о геноциде что-то мне не нравится, настолько она логична. Уж лучше бы тебе ошибиться, сам понимаешь. Кстати, Юра, а где сейчас Дэнек?» «Завербовался в новую полицию Нового Севастополя. Антитеррористическое отделение. Стоило это уймы денег, но...» «Пусть отчитается, на что их ориентирует. Если Дариана готовит таки массовое устранение оппозиции, то может и не воспользоваться недавно набранными на неблагонадежной планете сотрудниками. У нее хватает верных псов. Тем не менее. А пока Руслан прав. Надо отыскать Михаэля». Пока что на Новом Крыму царили тишь, гладь да Божья благодать. Прямое федеральное правление заставило очень и очень многих стиснуть кулаки. Назревал всегдашний конфликт поколений. Множество мальчишек и девчонок вступило в интербригады и даже слушать ничего не хотело против своего кумира, товарища Дарианы Дарк. Тем не менее, монорельсы ходили, самолеты летали, планета изо всех сил пыталась жить нормальной жизнью. Хотя, конечно, это были напрасные попытки. Вновь воспользовавшись плодами мимикрационных технологий, имея на шее подлинный имперский чип на чужое имя, я уже безо всяких пролезаний и перелезаний прибыл в Новый Севастополь. Автобус остановили на блокпосту, долго и нудно проверяли всех пассажиров. Девчонки из интербригады плохо умели обращаться со сканером и базой данных. Каждый запрос занимал чуть ли не по 5 минут. Но в конце концов всех пропустили. Мой жетон никаких вопросов не вызвал. Город показался мне еще грязнее и серее, чем в последний визит. Улицы заполняли толпы переселенцев. На Екатеринке и набережной специальным декретом для них даже открыли рестораны, целево отпустив необходимые ресурсы морепродуктов, как говорилось в официальном сообщении. Мое такси притормозило на светофоре. На углу за широкой полосой зелени как раз размещалось открытое кафе, сейчас заполненное до предела. Я увидел, как к столику, где развалилось четверо здоровенных, заросших по самые глаза мужиков в комбинезонах, явно с Борга, подошла молоденькая официантка, и как один из бородачей, немало не стесняясь окружающих, по-хозяйски запустил ладонь девушке под юбку. Та дернулась, но другой тотчас схватил ее за руку и дернул так, что она едва не повалилась на стол. «Вот твари!» — сквозь зубы прошипел пожилой шофер-таксист, тоже заметивший эту сцену. «Сударь, может быть того? Задержимся?» «Сил нет на это смотреть, они же как с цепи сорвались!» Таксист выразительно поиграл монтировкой. «Задержимся!» — решительно сказал я. Это было очень неправильно с точки зрения конспирации, и, возможно, именно на такие инциденты и рассчитывала Дариана. Но я слишком долго гнул шею и маршировал под фашистские марши в Таненберге, чтобы сейчас покорно молчать. «Давненько я не дрался», — зло прошептал мне таксист, надвигая кепку на глаза и пряча за спину руку с монтировкой. Тем временем гогочущие бородачи дали официантке выпрямиться. Руки ей под юбку запустили уже двое, их приятели наперебой диктовали заказ. Девушка дрожала, по щекам текли слезы. Однако дрожащий стилус в тонких пальчиках быстро делал отметки на планшетке. Нас с таксистом тут явно не ждали. Пожилой шофер крепко меня удивил, без слов и предупреждений, просто огрев монтировкой по жирному затылку одного из тех, что лапали официантку. На лице бородача успело отразиться несказанное изумление, и он молча ткнулся мордой в расстеленную салфетку. «Негоже отставать от того, кто годится тебе в отцы, если не в деды». Ребро моего ботинка врезалось в переносицу ближайшего переселенца, и тот с грохотом опрокинулся вместе со стулом. Двое других попытались было вскочить, но один поймал ухом молодецкий замах монтировки, а другому я без долгих колебаний заехал ногой в причинное место. «Вот ты славно!» — перевел дух шофер, окидывая презрительным взглядом двух переселенцев, остолбеневших от такой нашей наглости. И запомните, судари любезные, будете наших дочек так лапать, кончите, как эти свиньи. Он кивнул на 4 валяющихся тела и махнул мне рукой. Поехали, дорогой. Официантка закусила губу и робко улыбнулась нам сквозь слезы. В машине мы с шофером пожали друг другу руки. И само собой перешли с имперского на русский. Александр. Трофим я, Саша. А по батюшке? По батюшке. Значит, стар я уже, так что ли? Сергеич я. Хорошо вы их, Трофим Сергеевич, даже не пикнули. Да и ты, Сашок, их славно приложил. Где так драться выучился? Я и глазом моргнуть не успел. Да так занимался то здесь, то там, еще когда в универе учился. А, понятно. А у меня уже сил нет смотреть, что творят. Да еще и возникают, мол, вы тут все изменники, империи предаться хотите. Мол, жрали да спали, пока мы в шахтах гнили, подхватил я. Ну да, гнили. По мне так гнили бы там и дальше, если такие, такая мразь. Понавезли их тут, блин. У меня у самого дочка меньшая в интербригаде. При имперцах чуть ли не на сварок не угодила. А они мне изменники. И чуть что промеж глаз. Их вон много. Они злые, сплоченные. А наши-то все словно попрятались. Так нашим небось совестно. Дети-то на Борге и впрямь безвинно гнили. Радиация, Трофим Сергеевич, она не разбирает, кто ты. «Да знаю я, все знаю», — досадливо отмахнулся водитель. «Конечно, на таких планетах жить, эх! Да неужто мы бы их детишек не приняли? Если бы они к нам по-людски, по-человечески, а то суд, прости за выражение, где попало, урны словно не для них поставлены, а газоны специально, чтобы вытаптывать до бутылки из-под пива раскидывать. Они люди, Трофим Сергеевич, несчастные люди, их пожалеть надо. Ибо не ведают, что творят. Ишь ты, Саша, пожалеть. Я их с охотой пожалею, ежели они себя в рамках держать станут. А не боитесь, что ваш номер заметили? Я поспешил сменить тему. Не боюсь. Куда им? Да и машина за живой изгородью стояла, не вдруг разглядишь. Обычное такси, каких сотни. А вообще я ее на прикол ставить собрался. Сейчас дела хуже некуда. Чтобы карточки отоварить, как теперь говорят, мне заначки хватит. А по городу ездить, только сердце кровянить. Лучше уж на ферму податься, зять старший все зовет. В аэропорту я вновь подвергся тщательной проверке. Прошел контроль, при этом меня раздели до трусов. Сел в кресло и имел возможность лицезреть оперативный полицейский репортаж из того самого кафе, где мы погеройствовали с таксистом Трофимом Сергеевичем. Наглое и возмутительное нападение на отдыхающих переселенцев, причинение тяжелых телесных повреждений, перелом носа, ничем не спровоцированное, доносилось из динамика. Ничем не спровоцированное, как же, фыркнула седая старушка рядом со мной, в лихо повернутой козырьком назад бейсболке. Опять, небось, лапы свои грязные распускали. Ох и молодцы же те, что им дали. Судя по лицам пассажиров, а среди них преобладали пожилые, старушка высказала всеобщее мнение. Я опустил голову. Оружие Дарианы Дарк разило точно. Рейс до Владисибирска шел полупустой, и это несмотря на то, что столичные авиалинии вдвое уменьшили число полетов. Новый Крым замер, словно былинный богатырь, оглушенный ударом дубины по шелому. Во Владисибирске меня встретили, верных людей оставалось все меньше и меньше, но пока еще отцовские связи срабатывали. Двое молчаливых, крепких парней, меняясь за рулем джипа, лесными дорогами довезли меня до предполья базы. Там сейчас никого, но береженного Бог бережет. Даже охранение не оставили, удивился я. Стояло тут охранение, по первости, покуда все не вывезли, ответил мне водитель. А как по гауза очистили, так и делать им тут стало нечего. Я кивнул. Удачи, Рус, будем ждать тебя сутки. Столько не понадобится. Я помахал моим провожатым и шагнул в густой подлесок.